Глава 14. С ног на голову. «Не думаю, что это хорошая идея», — начал было Потемкин, но я его перебил. «Григорий Александрович, не стоит переживать. Мы же цивилизованные люди и не будем устраивать погром в вашем доме. Тем более сам император запретил это делать. Разве мы можем ослушаться? Нам действительно есть что сказать друг другу». «Как знаете», — грустно вздохнул ректор и, приметив кого-то из знакомых, быстрым шагом удалился. Все это время мы с Успенским не размыкали ненавидящих взглядов. К моему удивлению, при виде этого человека в душе начала разгораться необоснованная ярость, которая не имела ничего общего с моими собственными чувствами. Лишь немного позже до меня дошло, что так проявляется остаточный эмоциональный фон настоящего Андрея Белова. Итак, что я могу сказать о человеке, что сейчас стоит напротив меня? В принципе, ничего, потому как это и не человек вовсе, а кукла. Поясню свою мысль. Сильный ментальный маг может полностью захватить сознание своей жертвы, а потом и вовсе выжечь его, превратив в безвольную марионетку. По сути, сейчас передо мной стоит человеческая оболочка, которой мучается искалеченная душа, потому как связь с сознанием оказалась разрушена, а покинуть тело душа не имеет возможности. Самое паскудное, что порабощенный таким способом человек сохраняет все свои навыки и может действовать автономно от кукловода, с которым находится в постоянном контакте за счет прочной ментальной связи. Я и сейчас вижу ниточку, что тянется от головы Успенского и быстро теряется в пространстве. Перерезать ее возможно. Но, во-первых, для этого мне сейчас не хватит сил. Ну а во-вторых, кукловод точно будет знать, что я баг. А вот мне его личность останется неизвестной. Единственный способ освободить эту несчастную душу — убить кукловода. Стиратель, что сейчас управляет этим телом, меня переиграл. Вместо того, чтобы завладеть ключевым человеком в государственном аппарате Российской империи, он соблазнил сильного ментального мага, пообещав тому безграничную власть, а потом начал просто порабощать нужных ему глав аристократических родов. Ну или их более малодушных отпрысков, потому как сила воли в данном вопросе играет огромную роль. Ну а потом дело техники. Подстроить гибель родителей и прямых наследников титула, чтобы возвысить свою марионетку. Понятное дело, что предел есть у любого, и количество марионеток ограничено. Но уж 7 или 8 кукол — сильный ментальный маг себе позволить может. Надо строить разговор очень осторожно и не спалиться. Ведь именно ради этого стиратель и послал ко мне свою марионетку. Надеюсь, еще не поздно запутать врага. «Вы подозрительно живучий, граф», — первым не выдержал и заговорил невидимый кукловод. «Ничего удивительного, я всю жизнь готовился к противостоянию с тобой», — нарочито зло выдал я. «Пока родичи отвлекали твое внимание, я блестяще играл роль ничтожества и постигал тайны родовой магии. Догадываешься, почему выбрали именно меня, или подсказать?» «Теперь мне стало очевидно, что родичи разглядели в вас огромный потенциал». Все с той же беспристрастной интонацией ответил Успенский. «Что же, это был хитрый, но бесполезный ход, который лишь немного отсрочил неизбежный финал. Очень скоро наша война завершится, граф Белов. А вместе с ней закончится и ваше пребывание в этом бренном мире». Хм, показалось или нет? Кукловод немного обозначил интонации слова «этом». Он уже точно знает, что в теле Андрея Белова поселился баг системы? Или это просто игра слов? Намек на то, что все люди вскоре станут рабами великой системы? Проклятие, ведь не проверишь никак. От крови этой куклы не исходит абсолютно никаких эмоций. «Сильно в этом сомневаюсь», — нагло ухмыльнулся я. «Ты уже посылал ко мне отряды убийц, что? Где они сейчас? Неужели еще не дошло, что малым числом тебе меня не взять? Армию послать нельзя. Император Бобо сделает». «Не понимаю, о чем вы говорите, граф Белов. Не повелся на мою провокацию кукловод. Я гражданин Российской империи, соблюдаю пока еще действующие законы». Прищурив глаза, проговорила кукла. «Всего вам хорошего, граф Белов. Уверен, что очень скоро мы встретимся вновь, но уже в более уединенной обстановке. И у нас будет гораздо больше времени для более тесного общения». Оболочка Успенского развернулась и быстрым шагом направилась к выходу. А у меня как-то резко засосало под ложечкой. Ох, и не к добру была брошена эта фраза. Надвигается что-то очень нехорошее. Мне как-то резко захотелось вернуться домой. Во время нашего разговора вокруг образовался вакуум. В том смысле, что никто из гостей не осмелился пересечь некую незримую черту и приблизиться к нам. Приметив в дальнем конце зала ректора, решительно направился к нему. «Григорий Александрович, можно вас на пару слов?» Бесцеремонно вклинился я в разговор двух аристократов, и по моему резко изменившемуся настроению он понял, что дело действительно важное. «Идем в мой кабинет, Белов», — извинившись перед собеседником, проговорил Потемкин. Мы поднялись на второй этаж, прошли по коридору и скрылись от глаз гостей за массивной дубовой дверью. Усевшись в свое кресло, ректор извлек из деревянной коробочки сигару, откусил кончик гильотинкой, подкурил, а потом, прикрыв глаза, проговорил. «Я знаю, что пожалею об этом, но я внимательно тебя слушаю, Андрей. Вы говорили, что маршал Жуков ваш старинный друг. Без вступления начал я. Сейчас слушайте меня очень внимательно. От ваших дальнейших действий будет зависеть жизнь всех ваших близких. Вам надо немедленно связаться с Жуковым. Он должен срочно привести в состояние повышенной боеготовности всех военных Ростовской области, да и самому сделать то же самое». «Ты в своем уме, Белов? Да это же безу...» Начал было говорить ректор, но я его перебил. «Верить мне или нет, дело ваше. Но если случится то, о чем я подозреваю, и вы не будете к этому готовы, то шансов пережить это без потерь среди близких у вас будет очень мало». «Да что это?» Не выдержал и повысил голос Потемкин. «Мгновенное расширение зоны». Немного подумав, все же ответил я, и по округлившимся глазам Григория Александровича сразу понял, что он считает меня сумасшедшим. Но мне было плевать. Мое дело — донести свою мысль и предупредить, а остальное уже пусть остается на совести ректора. Следующее. Сейчас практически вся ваша семья находится в этом поместье, и это хорошо. В ближайшее время не отпускайте никого. Вам надо настоять, чтобы все вы находились в одном месте. Призовите в поместье как можно больше верных гвардейцев. Тем же, кто не сможет прибыть в течение часа, прикажите экипироваться как для похода в зону и пусть патрулируют улицы. Спасение мирных жителей вам зачтется. «Сумасшествие», — пробурчал Григорий Александрович. Далее пропустил мимо ушей его фразу я. «Когда пропадет связь и на Ростов обрушится волна магической энергии, вам с Жуковым надо будет сформировать сводный отряд из сильных одаренных и выдвинуться в мой замок. Я постараюсь приманить основную толпу тварей к себе, но без вашей помощи полностью отбить атаку не смогу». «Андрей, ты в своем уме?» Вновь попытался воззвать к моему разуму ректор. «Магическая волна всколыхнет всю зону и взбудоражит монстров». Не обращая внимания на реакцию ректора, продолжил я. «Получив мощный заряд магической энергии, самые разнообразные твари устремятся на новую территорию. Технологичное оружие в зоне не работает, так что от действия корпуса стражи и пограничников будет зависеть очень многое. Мобилизуйте учеников вашей академии. Пусть они будут защищать подступы к Ростову. Ну а там, я надеюсь, отреагирует имперская армия. С Михаилом Александровичем я свяжусь сразу после нашего разговора. Держите». Я протянул ректору ориентир, который уже давно извлек из инвентаря, и пока мы говорили, встраивал в него функцию удаленной ментальной связи. «Этот артефакт должен быть постоянно при вас. Только с его помощью, когда все начнется, мы сможем общаться, и если у вас возникнут проблемы, я смогу мгновенно прийти на помощь. Думаю, как пользоваться такими штуками вы знаете». «Если то, что ты сказал, мне является хоть частично правдой, Белов, то у нас с тобой состоится очень серьезный разговор». «Боюсь, что очень скоро всем нам станет не до разговоров», — грустно улыбнулся я. «Мне бы очень хотелось ошибаться, и тогда вы справедливо сможете назвать меня безумцем. Но если вы не сделаете то, о чем я сказал, а магический выброс произойдет, пострадает гораздо больше людей, чем могло бы. Не медлите. У нас не больше получаса». С этими словами я достал еще один ориентир, настроился на замковый портал и исчез из кабинета Григория Александровича, чтобы через мгновение оказаться у себя дома. мысленно потянувшись к главному артефакту, врубил общую тревогу. Согласно внутренним протоколам безопасности, сейчас все мои люди должны получить соответствующее оповещение и немедленно укрыться за стенами замка. Что стряслось? Не вижу врагов на карте. Возникло в голове ментальное сообщение от Сергея. Все разговоры потом. Проследи, чтобы все укрылись за стенами, и потом врубай защитный купол. Понял. Сделаю. Не стал спорить друг, за что ему большое спасибо. Времени действительно не осталось. Стиратели все это время не сидели сложа руки. Если моя догадка по поводу Дракулы верна, то без своего предводителя фиксики оказались сильно урезаны в возможностях. Без эмиссара великой системы организовать новый прорыв намного сложнее. Но гребаные фиксики заподозрили во мне бага, занервничали и решили пойти другим путем. Они решили спровоцировать выброс. Выброс силы — штука весьма поганая. Лично, естественно, не сталкивался, но с теорией процесса знаком. Аномальная зона и так истончает грань между мирами, а если ее эпицентр целенаправленно накачать магической энергией и спровоцировать контролируемый выброс, что одномоментно увеличит зону во всех направлениях, такая точка может стать нестабильной или и вовсе разорвать в клочья ткань мироздания. Чем это грозит? А хрен его знает, если честно. Случится может чуть ли не что угодно. На Землю может просочиться всякая пакость. Нестабильные порталы начнут открываться по всей планете. Без привязки к зонам, откуда полезут монстры, могут появиться точки сопряжения с параллельными измерениями. Начнутся глобальные катаклизмы. В общем, скоро на Земле начнется совершенно другая жизнь. Первым делом надо постараться эвакуировать гражданское население с территории зоны. Тут ожидается самый сильный удар. Одурманенные выбросом силы монстры будут сметать на своем пути все. И случится нашествие Орды через считанные часы после выброса. Поэтому очень важно донести степень потенциальной опасности до Императора. Армия должна успеть эвакуировать людей с опасной территории прежде, чем начнут появляться порталы, и из них полезут системные мобы. Печально, что зона выводит из строя технику и стрелковое оружие. Я могу решить эту проблему и наладить выпуск артефактных вариантов пистолетов, ружей и даже автоматов. Всего-то и надо, что сделать оружие из специального сплава, да заменить пороховой заряд на магическую начинку, но для этого требуется время. Проблему электричества тоже решить не так уж и сложно. Можно запитать электроприборы от магии, опять на первый план выходит вопрос времени. Я очень надеюсь, что одновременно с выбросом фиксики не попытаются произвести в стране переворот. Очень удобно под шумок, пока армии сильнейшие одаренные занимаются ликвидацией последствий выброса. Посадить на трон нужного человека, которому заранее уже промыл мозги менталист. Вряд ли Михаил Александрович поддался внешнему воздействию. Его воля очень крепка, и ни одному ментальному магу ее не сломить. А вот с сыновьями императора я бы встретился и проверил. Собственно, почему бы и нет? Вряд ли меня воспримут всерьез по телефону. Да и не оставлял Михаил Александрович мне своего прямого контакта, а связываться с ним через имперскую канцелярию слишком долго. Мысленно потянувшись к своим агентам, что я подсадил в кровь Анны, подключился через них к одному из фантомов, что постоянно крутится рядом с цесаревной. Прежде чем прыгать к Анне, надо осмотреть диспозицию. Может, она в это время в ванной валяется, а тут я такой появляюсь. Блин, вот как в воду глядел. И правда, девушка лежит в джакузи. На лице тканевая маска, играет приятная музыка. Ух, и крику сейчас будет. И почему я вечно оказываюсь в подобных провокационных ситуациях? Видать, карма у меня такая, но другого варианта быстро донести до императора важную информацию я не знаю. Ладно, вроде бы пена закрывает все самые интересные места. Так что сильно честь цесаревны пострадать не должна, а там отвернусь, пока она будет одеваться. Кровь — это невероятно мощная субстанция. Если знать, как с ней работать, она может и в качестве ориентира послужить. Я, например, знаю, поэтому настроиться на нужную точку пространства оказалось не так уж и сложно. И никакая защита дворца не способна мне помешать. Пространственная магия — штука очень сложная и чрезвычайно опасная. Если прыгнуть по непроверенным координатам, то легко можно лишиться жизни. Но я баг опытный, Поэтому в успехе сей авантюрной затеи не сомневался. Тем более, что я буду использовать стационарную портальную установку, а это сильно облегчает задачу. Картинка перед глазами мигнула, и я почувствовал приятный запах ароматических масел и услышал легкую расслабляющую музыку. Аня не заметила моего появления. Она лежала с закрытыми глазами в полудреме и улыбалась. Видимо, ей начал сниться приятный сон. Ее грудь мерно вздымалась, и периодически из-под воды показались обнаженные... В общем, я все же недооценил количество пены и смог рассмотреть интимные подробности идеальной фигуры цесаревны. «Анюта, просыпайся, долг перед Родиной зовет», осторожно дотронувшись до головы девушки, проговорил я. «М?» — вопросительно произнесла цесаревна в ответ и приоткрыла один глаз. «Андрей? Какой приятный сон. Залезай ко мне». «Хм, Ань, это не сон», — улыбнулся я. «Я реально здесь, и у нас очень мало времени. Очень скоро произойдет чрезвычайно неприятное событие, и твой отец должен об этом узнать». «Не сон?» Широко распахнув глаза, пробормотала девушка, а потом остатки дремы как рукой сняла, и она заорала во всю мощь своих девичьих легких. «Белов, ты совсем охренел? Как ты тут очутился?» Демонстративно поковыряв пальцем в ухе, мол, так и оглохнуть недолго, я мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Такой визг из императорского кабинета могли услышать, но я заранее поставил купол тишины. «Это сейчас неважно, Ань», — серьезно проговорил я. «Очень много подданных империи через считанные минуты окажутся в смертельной опасности, и нужно срочно принять меры на самом высоком уровне». Одновременно со своими словами я успокаивал бурлящую от ярости кровь девушки. «Пожалуйста, быстро одевайся и отведи меня к отцу. Ситуация действительно очень серьезная. Я отвернусь». Я чувствовал, что даже мои манипуляции не способны заглушить волну ярости, смешанную со стыдом и... разочарованием. Вот терраса, и это туда же. За спиной послышался всплеск и недовольное бурчание. «Ну, Белов, ну ты у меня еще попляшешь», — мысленно улыбнулся. Все прошло не так бурно, как я рассчитывал. Аня, видимо, почувствовала, что я не шучу и дело действительно серьезное, поэтому временно заглушила бурю, но обязательно обрушит на меня свой гнев, когда ситуация устаканится. Надо бы в ближайшее время не попадаться ей на глаза. Пока цесаревна возилась, захватил нескольких фантомов и послал их наблюдать за императором и его сыновьями. Они сами найдут нужных людей по отпечатку крови Романовых, что я дал им в качестве ориентира. Решил без крайней нужды не сообщать Михаилу Александровичу, что стиратели захватили сознание некоторых его подданных. Доказать сей факт мне будет очень сложно. Ментальную нить, связывающую марионетку с хозяином, кроме меня не увидит никто. Я и сам смог обнаружить ее с огромным трудом, лишь благодаря огромному опыту и накопленной силе своей души. Одной магии для этого недостаточно. Со стороны будет выглядеть, что я хочу руками императора смахнуть шахматные доски своего основного врага. Не в тех мы пока отношениях с Михаилом Александровичем, чтобы он безоговорочно верил моим словам. Ну а даже если он поверит, то начнет действовать. А это может спровоцировать стирателей на более активные действия, к которым я могу оказаться не готов. Мистер Скрудж. Птичка на хвосте принесла, что очень скоро в нашей земле придет зона. Вот решил сообщить об этом факте своему партнеру. Пока Аня возится, решил набрать торговцу и предупредить об опасности. Заодно и меньше вопросов у девушки останется. «Вы таки умеете неприятно удивить, Андрей Геннадьевич», — ответил Скрудж. «Что мне надо знать?» «Срочно эвакуируйтесь и организовывайте бизнес рядом с обновленной границей зоны. Мне будут нужны поставки извне. Боюсь, счет идет уже на минуты». «Организую все в лучшем виде, Андрей Геннадьевич», — улыбнулся Скрудж. «О каком расстоянии идет речь? Что там вам напела птичка?» «Трудно сказать», — честно признался я. «Вам придется действовать по обстоятельствам. Ростов, скорее всего, зацепит полностью. На вашем месте я продвигался бы в южном направлении. Это все, что я могу сказать по существу вопроса, мистер Скрудж». «Понял вас, Андрей Геннадьевич. Значит, так я и поступлю. Я дам вам знать, когда обоснуюсь на новом месте. Спасибо за предупреждение». «Зона?» — выкрикнула за спиной Аня. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — ответил я. «Времени действительно очень мало. Все подробности расскажу, когда мы окажемся в кабинете отца. Ты готова?» «Да», — прошипела Аня. «Отлично», — повернувшись, улыбнулся девушке я. «Чтобы не светиться во дворце, я буду передвигаться скрытно и проявлюсь только когда мы останемся с Михаилом Александровичем наедине». «Ну, Белов, очень надеюсь, что я не пожалею об этом», — немного подумав, ответила Аня. Прочесть мысль, которая промелькнула в ее голове, было не так уж и сложно. Цесаревна колебалась. Дворцовые интриги приучили ждать подвох и предательства повсеместно. А тут такой я появляюсь и требую встречи с императором наедине и несу лютую дичь о расширении зоны. «Поверь, если бы я хотел убить твоего отца, то сделал бы это у себя в поместье», — усмехнулся я. «Давай не будем тратить время. Его и так почти не осталось». Девушка кивнула и решительно направилась к выходу из ванной комнаты. Ну а я активировал поле преломления и последовал за ней. На дорогу пришлось потратить непозволительно много времени. Целых 10 минут, но в итоге Аня бесцеремонно толкнула дверь отцовского кабинета, по обе стороны от которой дежурили два гвардейца, и вошла внутрь. «Как это понимать, Анна?» — нахмурил брови Михаил Александрович. «У меня тут, между прочим, совещание идет». «Знаю, Ваше Величество», — проговорила девушка. «Дело чрезвычайной важности. Это не терпит отлагательств. Господа, прошу оставить нас наедине». Требовательным тоном обратилась к советникам императора цесаревна. «Нам-то хоть можно остаться, сестренка?» — улыбнулся крепкий мужчина лет 40. Я мысленно выдохнул. Два старших сына императора не порабощены стирателем, а вот канцлер... Зараза. Стоило мне приблизиться к нему, как в голове взорвалась атомная бомба. Именно так я ощутил активацию защиты богини. Только что я идентифицировал первого стирателя. Мысли в голове закрутились с бешеной скоростью. У меня всего 5 минут, прежде чем враг обнаружит присутствие бага. В принципе, я могу отойти в дальний угол кабинета, так что время можно использовать с толком. Осторожно, чтобы, не дай боги, Фиксик не заметил моих манипуляций, я расщепил капельку своей заряженной божественным артефактом крови на мелкодисперсную взвесь, а потом загнал несколько таких частичек через поры на коже в жировую клетчатку. Теперь я буду заранее знать, когда стиратель окажется в радиусе 100 метров от меня. Большего, увы, я сделать не могу. Слишком велик риск, что опытный враг почувствует воздействие. Но самое главное, начало положено. Я опознал первого стирателя. Жаль не того, в чьем ментальном подчинении находятся Успенский и другие марионетки. Этот человек тоже сильно одаренный. Свечение его сосредоточия чуть ли не ослепляет, но способности управлять ментальной энергией на таком высочайшем уровне у него нет. Канцлер — сильнейший некромант. И это плохо, потому как я не понаслышке знаю, каких сильных существ может создать повелитель мертвой плоти. «Можно», — ответила Аня старшему брату. «Видимо, все же не до конца она мне доверяет и решила подстраховаться. Ладно, так даже лучше. Андрей Михайлович Романов числится начальником имперской гвардии, а младший брат Павел отвечает за действия казначейства. Остальных прошу нас оставить». Михаил Александрович гневно сощурил брови, но Аня выдержала его суровый взгляд и не отвела глаз. Император сдался под напором дочери и кивнул своим советникам. Люди быстро собрали вещи и в полной тишине покинули кабинет императора. Когда последним вышел канцлер, я мысленно выдохнул. Неприятное чувство близкого соседства со смертельным врагом всех багов, которое было выражено как покалывание каждой клеточки моего организма, исчезло. Защита тени справилась со своей задачей. Теперь главное не показываться на глаза врагу, пока этот чертовски полезный скилл не откатится. «Говори, дочь», — потребовал император. «Это я попросил цесаревну Анну срочно организовать нам встречу, Ваше Величество». Проявившись в кабинете императора, проговорил я. Реакция последовала незамедлительно. Андрей выхватил меч, Павел уже совершал каст огненного шара, а император активировал какой-то сложный защитный артефакт. «Остановитесь!» — крикнула Анна. «Граф Белов принес чрезвычайно важную информацию. Медлить было нельзя, поэтому я привела его сюда. Андрей не причинит вреда никому, кто находится в этом кабинете. Так, Андрей?» «Так, ваше высочество», — подтвердил я. «Но боюсь, что пока мы добирались до кабинета Михаила Александровича, событие, о котором я хотел предупредить, уже началось. Каждую клеточку моего тела начала бить крупная дрожь. Я почувствовал, как колоссальные объемы магической энергии рванули от эпицентра зоны к ее границам, чтобы ураганно расширить их на десятки километров во все стороны. Что началось?» С жаром выдохнул император, который, будучи сильным магом, тоже почувствовал колоссальное энергетическое возмущение. «Начался глобальный звездец», — проговорил я.